Глава 9. Якудза. Ночь. Полная луна залила мертвенно-желтым светом брусчатку узкой городской улочки. Двухэтажные строения лавочников тянулись по бокам, словно темные отвесные стены длинного каньона. Размытые тени троих путников, извиваясь и подрагивая, ползли по серым камням тротуара. В мертвой тишине, окутавшей уснувший Ваканай, звуки шагов отскакивали эхом от неровных граней мрачного каменного коридора. «Славный вечер!» Задрав голову к звездному небу, с наслаждением вобрал полной грудью прохладный ночной воздух счастливый Андрюха. Импресарио, трепетно прижимая кожаный саквояж к груди, громко шлепал лакированными штиблетами по булыжной мостовой. Душа казначея пела. За один вечер труппа заработала больше денег, чем за несколько недель цирковых представлений на рыночной площади. Успех выступления оглушительный. Русских артистов впереди ждали большие гонорары. С такими удивительными фокусами они покорят всю Японию. Следом за размечтавшимся импресарио неспешно шествовал факир, взваливший на могучие плечи уложенный в мешок реквизит. Остаток инвентаря на горбу тащил рядом бредущий Федор. Алексей не мечтал о грядущей славе великого иллюзиониста, но открыто показывать зрителям свой талант новоиспеченному факиру понравилось. Удивлять публику цирковыми трюками на площади тоже приятно, но там была лишь демонстрация ловкости и физической силы. Сегодняшним же вечером парень рискнул показать Толику по-настоящему колдовской силы. Люди восприняли его магию как фокусы, оно и к лучшему. Пусть чудеса считают красочной иллюзией и ловкостью рук. Вообще Алексею начинала нравиться жизнь в Японии. Вот только надо язык островитян выучить, и совсем хорошо будет. Казак по-настоящему увлекся изучением боевых единоборств. Новые приемы дзюдзюцу и карате осваивались талантливым бойцом за одно занятие, а старик Акечи еще учил сына ведьмы развивать паранормальные способности. Уже приступили к освоению приемов бесконтактного боя. Акечи объяснял, как пробудить дремлющую внутреннюю силу и научиться управлять ею. Давал ученику задания по развитию интуиции и контролю внимания. Акечи внушал, что настоящий воин всегда на войне, даже когда спит. А ронин должен быть осторожен вдвойне. Одинокий боец без защиты могучего клана и влиятельных покровителей может рассчитывать только на себя. Алексей отвлекся от розовых мечтаний о будущем и уже почти по привычке выполнил заданное старым мастером упражнение на бдительность. Казак окинул колдовским взглядом маршрут по тихой улочке и... стал как вкопанный. Впереди, по обеим сторонам улочки, в темных нишах входных дверей притаились десятки врагов. Сперва парень заметил железные клинки ножей, а уж потом, чуть внимательнее просканировав пустынную улочку, пересчитал прячущихся бойцов. Три десятка человек укрылись в тени. Лишь главарь со спрятанным за спиной длинным клинком восседал на табурете в сотни метров впереди, под единственным на улочке зажженным масляным фонарем. Он спокойно ожидал, когда беспечная добыча попадет в расставленную сеть. Далекая одинокая фигура главаря терялась на фоне выставленных за стеклом галантерейной лавки манекенов. «Ты чего, Алексей?» – остановился рядом Федор, с удивлением отметив перемены в лице парня. Из благодушного мечтателя он в одно мгновение превратился в окаменевшую статую злого идолища. Казак был раздосадован проявленной беспечностью. Он собственноручно чуть не завел товарищей в ловушку. Тут же вспомнилась противная морда Минедзисуке и его подлая прощальная ухмылочка. И теперь стало понятно, истинная причина, по которой Юрку срочно отослали на другой конец города. Наверняка вызов по службе был ложным. Это не Цугинобу записку передали, фальшивку подсунули. Майор мог бы и сам увести с собой переводчика по окончанию представления. Очевидно, Юрка в подготовленной ночной драме лишний. Не желают режиссеры калечить служивого из ведомства контрразведки. Значит, просто откупиться от бандитов не удастся. За русских возьмутся всерьез. «Сука нам засаду подготовил впереди», — Сбросив с плеч поклажу, прошипел казак и, шагнув к присевшему на подогнувшихся ногах казначею, вырвал из дрожащих рук саквояж. «Отряд, слушай приказ. Бросить поклажу и отступить назад. Это мой бой». «Атаман, мы тебя не бросим», — за двоих заявил Федор, хотя анархист явно не собирался поддерживать героический порыв большевика. Андрюха уже принял низкий старт для стрекача. «Боец, отставить пререкание, выполнять приказ». Командир с акваяжем в руках скорым шагом двинулся навстречу с неприятельским отрядом. Алексей понимал, что если бежать всем вместе, то начнется погоня, а у импресарио уже сейчас колени трясутся, на длинную дистанцию интенданта не хватит. Менять место боя невыгодно. Лучше сразу разобраться с бандой здесь, на узкой улочке, чем отступать к порту и гоняться среди штабелей. За себя казак не переживал, а вот товарищи-бандюки наверняка подрежут суматохе. Мысль о том, что он недостаточно хорошо усвоил науку о кече, неприятно царапала сознание. «Атаман, мы тебя ударом с фланга поддержим!» Не бросив узел с поклажей, неохотно выполнил приказ командира Федор. Он помнил, что где-то в барахле увязаны сабли. Нужно только вовремя их выпутать, а потом по боковому переулку прокрасться к месту ресталища. Сам Федор не мостак железом размахивать, в тыловой части служил. Зато уж казак найдет саблям достойное применение. Русского языка противник не понимал. Можно хоть во все горло орать. Федор, обернувшись, посоветовал. «Алексей, постарайся соскочить на базар с уркаганами. Деньги отдай, не стоят они жизни. Продержись до нашего подхода, побегай по крышам». Расстояние между товарищами быстро увеличивалось. Но Алексей услышал последние слова храброго большевика. Идея с крышами шаману понравилась. Враг заметил сумятицу в рядах клиентов, но из логова не высовывался. До зоны атаки русские немного не дотянули, зато факир с акваяжем курса не сменил. Сам шел в капкан. Что там произошло промеж артистов, почему поссорились и с криками разбежались в разные стороны, не суть важно. Кто разберет этих русских? Мураи Теоуцу наблюдал издали за приближением глупого Ронина. Презрительная усмешка искривила тонкие губы ночного хозяина Ваканай. Русский упустил последний шанс на спасение. Парень или патологический тупица, как большинство силачей, или зазнавшийся герой, раз в одиночку решил идти на прорыв. Походка Ронина явно изменилась. Теперь он не лениво брел по тихой улочке, задрав голову к звездному небу, а уверенной поступью, опустив подбородок, двигался навстречу противнику. Очевидно, факир как-то почуял засаду. Может, шелохнулся кто из передового заслона? Алексей двигался посреди освещенной лунным светом булыжной мостовой. От дальнего квартала уже еле доносились торопливые шаги убегающих артистов. Скорая хостука каблуков затихла. Но вот звука от подошв лакированных туфлей факира в мертвой тишине не слышалось, словно в мягких тапочках ступал. Казак передвигался грамотно. Из тени от домов его сразу не достать. Нападающим придется преодолеть несколько метров освещенного пространства. Однако уверенная походка не могла спасти глупого Ронина от расправы. У русского самурая даже длинного клинка при себе не имелось, а ножом от трех десятков профессиональных убийц не отмахнуться. В долгие переговоры с упрямым клиентом никто вступать не собирался. Якудза-строптивцев не любят. Людишки должны знать свое место. Ронина уже заждалась пустая могилка на кладбище. Хватит зазнайки в Ваканай силой бахвалиться. Есть в городе парни покруче. Да и многим уважаемым людям наглый чужак успел дорогу перейти. Только вот из-за жадности обиженных не поступило заказа на устранение ходячей проблемы. А якудза бесплатно не работают. Зато теперь можно обслужить клиента за его счет. Мураи Тяуцу не сводил глаз приближающегося саквояжа. Лишь краем сознания опытный мафиози отметил странный факт. При ходьбе парня саквояж не раскачивался, будто плыл по воздуху. Русский, не доходя пары шагов до первых якудза, притаившихся в темных нишах домов, вдруг остановился. Улыбка белой молнии вспыхнула на скрытом тенью от широких полей шляпы лице человека в черном костюме. Факир зловеще захохотал и, вытянув вперед руку, указал пальцем куда-то вперед, вглубь улочки. В следующий миг из-за спины чужестранца со стороны моря внезапно налетел мощный порыв ветра. Закруживший вихрь словно невидимой метлой погнал по брусчатке пыль и мелкий мусор. Люди в засаде невольно прищурились. А в следующую секунду, неожиданно услышав громкий шум за спиной, не сговариваясь, обернулись. Инстинкт заставил сначала спасать глаза от пыли, а затем дружно посмотреть назад, на опасный источник странного звука. Вихрь пыльным кулаком ударил в стекла уличного фонаря, разбитые осколки зазвенели по булыжной мостовой. Единственный источник света погас. Лишь мертвенно-желтый лунный свет теперь освещал улочку. Проворный главарь Якудзе успел скачать с табурета и отпрыгнуть на середину мостовой, чудом избежав града осколков битого стекла. Внезапное нападение плеснуло адреналин в холодную кровь бывалого бойца. Сердце пожилого уже Мураити Аутсу гулко застучало в груди, отдаваясь эхом в висках. Он лишь мельком оглянулся на осыпавшиеся вокруг ножек табурета, сверкающие отблесками луны, стеклышки, и резко развернул голову в сторону врага. Так что шейные позвонки хрустнули. Однако запоздалой реакции стареющего якудза не хватило, чтобы засечь перемещение чужака. Факир исчез. Все бойцы тоже обернулись к врагу, но так и не поняли, куда подевался коварный русский. Вот только мгновение назад человек в черном костюме стоял посреди освещенной луной мостовой. А теперь на вылизанных ветром булыжниках пусто. За секунду далеко ускакать казак не мог. Якудза, уже более не скрываясь, толпой высыпали из укрытий и, выставив вперед ножи, бросились шарить в тени домов. Плечом пробовали на прочность запоры дверей, заглядывали в каждую нишу, дергали руками закрытые оконные ставни лавок. Спящий Ваканай не заметил пролетевшую над крышами домов тень. «Якудза, не меня ли ищут твои люди?» — неожиданно раздался спокойный голос за спиной главаря. Мураити Оуцу вздрогнул и резко развернул корпус к врагу. Он не разобрал русскую речь, только обращение к якудза понял. Как факир оказался сидящим на табурете – загадка. Под ногами человека в черных одеяниях не хрустнула ни одна стекляшка. «Не загораживайте мне дорогу, зашибу!» — слегка приподняв голову, сверкнул глазами из-под широких полей шляпы факир. Казалось, лунный свет отразился в антрацитовых зрачках, будто угольки загорелись адским пламенем. По спине старого якудза пробежал холодок. Он не знал русского языка, но угрожающую интонацию чужой речи понял без ошибок. «Мужики, давайте жить мирно!» — белозубая улыбка разрезала каменный лик чужака. Факир щелкнул пальцами, и покоившийся у черных туфель кожаный саквояж распахнулся, словно послушный пес раскрыл пасть по команде хозяина. Из саквояжа выпрыгнул апельсин прямо в ладонь фокусника. Алексей протянул руку за спину, в тень от навеса крыши. Раздался тихий шелест вынимаемого из ножен клинка. Обманчивое эхо транслировало звук из-за спины якудза. Факир извлек из серого мрака вакидзаси, сверкнувший острым лезвием в лунном свете. Одна маленькая девочка подарила заморские чудо-фрукты. Ловко надрезав клинком апельсиновую кожуру, очистил плод Алексей. «Угощайтесь, у меня есть второй». Факир сунул острое вакидзаси в глубину саквояжа и извлек солнечный апельсин. Капля сока, скатившаяся по лезвию клинка, показалась в призрачном свете луны алой, словно кровь. Фокусник швырнул угощение со острия вакидзаси хозяину ночного ваканай. Мураити Оуцу на инстинкте поймал проколотый апельсин, ладонь окрасилась липким соком. Только старику показалось, что зрение его в эту ночь часто подводит. Нет, руку не залила призрачная кровь, но вот сам алый фрукт летел уж очень медленно, дав насладиться полетом. Якут завидел его неспешное вращение вокруг оси и, что тоже удивительно, не почувствовал легкого удара в раскрытую ладонь. апельсин перелетел по воздуху, как птичка на крыльях. «Разве вам, уважаемый якудза, нечем разрезать кожуру?» — насмехался над растерявшимся главарем банды Алексей. Стоявший на вытяжку перед рассевшимся чужаком глава клана стиснул зубы, перебросил апельсин в левую ладонь, а правую сунул за спину. Однако пальцы ухватили воздух. Ножны пусты. «Так воспользуйтесь моим вакидзаси», — любезно предложил нахал и подбросил высоко в воздух стальной клинок. Сверкающей птицей вспорхнул вакидзаси в ночное небо и... исчез среди звезд. У Мураитё Аутсу было время вспомнить странное эхо за спиной, когда факир извлекал сталь из мрака ночи. Неужели у чужака столь длинные руки? Неужто это был звук похищенного клинка главаря клана якудза? Сверкающая молния ударила с неба неожиданно. Алый сноп искр брызнул меж расставленных ступней. Свист падающего клинка и скрежет стали о камень разорвали тишину одновременно. Только шок спас старика от позорной реакции. Мураити Аутсу остался недвижим, как каменный идол. Он медленно опустил глаза, внимательно рассмотрев вакидзаси, вогнанный по самую рукоять между булыжниками мостовой. Холодный пот выступил по лбу старика. Когда он узнал инкрустацию в виде дракона, пожирающего свой хвост, это была рукоять его фамильного вакидзаси. Выходит, что факир сумел украсть оружие у готового к бою якудза, а перед этим он чудесным образом поднял ветер, разбил стекло фонаря в полусотни шагов от себя и сумел исчезнуть из глаз трех десятков опытных убийц. За секунду пробежался по крышам домов или задними дворами и бесшумно подкрался по битому стеклу главарю клана. Эдак черный колдун мог походя перерезать глотки всем бойцам клана. Якудза увидел в глазах факира свое отражение, фигурку мертвеца. Почудилось, будто из темного туннеля потустороннего мира через стекло снайперского прицела на главаря клана молча взирала смерть. Мураити Аутсу подумал, что точный бросок клинка поставил жирную точку в споре якудза с русским факиром, но ошибся. Когда глава клана наклонился извлечь вакидзаси из мостовой, то понял, что это действо никому в Ваканай будет не по силам. Клинок намертво застрял между плотно подогнанными булыжниками. Краем глаза Мураити Аутсу заметил, как замерли в напряженном ожидании бойцы клана. Терять лицо старому воину нельзя. Но опытный главарь сумел выкрутиться из унизительного положения. Мураити Аутсу превратил наклон за фамильным мечом в низкий поклон зловещему ночному духу, воплотившемуся в живую плоть. «Бета-бета-сан!» Гортанно выкрикнул якудза и, не разгибая спину, попятился к обомлевшим соратникам. Хитрый старик превратил точку в споре с русским в жирный восклицательный знак. Когда главарь добрался до отряда якудза, все рядовые бойцы клана тоже выкрикнули странное извинение и, согнувшись в низком поклоне, попятились к стенам домов. Скрывшись в тени, они ускользнули в любезно открывшиеся для них двери. Сотни перепуганных глаз поглядывали в щелочки закрытых ставень за стремительным отступлением горланивших на всю улицу бандитов. Очевидно, всем жителям Ваканай понятны уважительные причины их бегства. Японцы знали значение страшного слова «бета-бета-сан». А вот Алексея разбирало жгучее любопытство. Так его еще никто не обзывал. Но придется потерпеть до дома, пока Юрка не переведет козырное словечко. Алексей с наслаждением, пережевывая сочный заморский фрукт, не спешил покидать ристалище. Из переулка слышался топот кавалерии. Колдовское чутье предупреждало шамана о скором появлении товарищей. Напарник, правда, далеко отстал от лидера и явно не проявлял боевой прыти, но казаки не ждал иного от тыловой клячи. Для трусоватого Андрюхи и то подвиг, что за Федей выдвинулся. «И где супостаты?» Размахивая двумя саблями, подбежал запыхавшийся дружок. «Не состоялась драка», — пожал плечами казак. «Неужто с урками удалось на базаре соскочить?» Озирался, не веря в свою удачу, Федор. «Атаман, ты же японского языка не знаешь. Так пару словечек всего». «Зато они отлично поняли мои жесты», — усмехнулся Факир. «Фонарь разбил», — заметил россыпь осколков стекла Федя. «Апельсином поделился», — ошарашил Алексей. «И только-то», — заподозрил явный подвох товарищ. «Якут за меня за какого-то бета-бета-сан приняли. Обознались». Опять пожал плечами парень. «Надо Юрку пытать, что за мужик такой, а то в другой раз опять на неприятность наскочим». «Пойдем попытаем. Только дай сабельки мне в руки, а сам заброшенным узлом смотайся. Нечего отрядным имуществом разбрасываться. Казначей не одобрит». «Я этого жмота сейчас награжу по полной», — зло зашипел на осторожно выбравшегося из темного переулка анархиста Федор. «Шевели копытами, кляча интендантская». «А разбойнички-то где?» — озирался по сторонам Андрюха. Наметанный глаз Купердяя сразу заприметил целехонький саквояж с денежками. Жаба с груди ускакала, счастливо квакая. Есть все же бог на свете. А хоть и не совсем светлый бог, зато шаману благоволит. С ними остальной команде удача. «Обозник, грузи скарб на горбяку, атаман караван прикроет. Теперь саблями казак половину вакана и за ночь вырезать может», — нагонял жути на где-то затихарившихся урок Федя. А у самого до сих пор поджилки тряслись от страха. Но вида мужик не подавал. Почитай, сегодня и боевое крещение принял. Шутка ли, первый раз в сабельную атаку на врага бежал. Страшно, жуть как. Однако сам пропадай, а товарища выручай. Алексей, положив сабельные клинки на колени, остался одиноко сидеть в окружении сверкающих в лунном свете осколков стекла, казавшихся россыпью упавших с темного неба звезд. Сын ведьмы почуял злой холод в странных словах якудза. Похоже, безмятежная житуха в Аканай закончилась в эту лунную ночь. На невидимом горизонте судьбы показались незримые тучи. Сумрачный грозовой фронт надвигался неумолимо. «Кто ты такой, Бета-Бета-сан?» — шепотом спросил звенящую тишину, загрустивший шаман.